Он связан с внешней средой, так что это даже не искусственный тренажер, а частица планеты. Только самые опасные формы органической жизни исключены. Да и то некоторые иногда ухитряются проникать. Когда? — выпалил Язон. Завтра утром. Сперва постарайся хорошенько выспаться, тебе это пригодится. И все-таки совсем без ритуала не обошлось. Когда Язон утром вошел в кабинет Брутча, тот метнул ему через стол тяжелую обойму. «Настоящие патроны! Могу заверить тебя, что они тебе пригодятся. Отныне твой пистолет всегда должен быть заряжен». Вместе они дошли до переходной камеры. И Изон впервые за весь срок учебы увидел по-настоящему запертую дверь. Пока Брутча раскручивал тяжелые болты, к ним подошел прихрамывая хмурый мальчуган лет 8 с перевязанной ногой. «Его зовут Гриф», — сказал Брутча. «С этой минуты он будет тебя всюду сопровождать». «Персональный телохранитель?» — осведомился Язон, глядя на коренастого коротыша, который был ему по пояс. «Называй, как хочешь», — Брутча отворил дверь. «Гриф столкнулся с птицей-пилой и на время потерял трудоспособность. И ты ведь сам признал, что тебе никогда не сравняться с настоящим пирянином, так что помощь тебе будет очень кстати». «Брутча, ты добряк», — сказал Язон, наклоняясь, чтобы поздороваться с мальчуганом. У 8-летнего телохранителя оказалась железная рука. Вдвоем они вошли в переходную камеру, Брутча запер за ними внутреннюю дверь, и тотчас автоматически начала открываться наружная. В ту же секунду пистолет Грифа выстрелил дважды, и, выходя на просторы пирра, они переступили через дымящееся тело какого-то пирянского зверя. «Символическое начало», — сказал себе Язон. «Они хорошо вышло. Во-первых, он был совсем не готов к атаке. Во-вторых, не может даже опознать обугленные останки». Он напряг зрение, надеясь, что в следующий раз выстрелит первым. Увы, тех немногих зверей, которые им попадались, первым замечал мальчуган. В конце концов, Язон до того разозлился, что расстрелял какое-то зловещее с виду колючее растение. Но он напрасно рассчитывал, что Гриф пройдет мимо его мишени и не проверит ее. «Это растение нам не угрожало», — сказал мальчик. «Глупо тратить попусту боеприпасы». День прошел без серьезных осложнений. Язон даже слегка разочаровался, а к тому же промок от частых ливней. Если Гриф и умел поддерживать разговор, он это ловко скрывал. Все попытки Язона затеять беседу потерпели крах. Следующий день прошел точно так же. На третий день появился Брутча. «Не хочется тебя огорчать», — сказал он, смерив взглядом Язона. «Но боюсь, что выше этого уровня тебе все равно уже не подняться. Меняй носовой фильтр каждый день. Внимательно проверяй обувь и одежду, чтобы не было никаких дыр. Перезарядка аптечки раз в неделю». «Помни про носовой платок и не выходи без галош», — добавил Язон. «Еще что?» Брутча хотел что-то добавить, но передумал. «Больше ничего. Пора уже самому все знать. Будь начеку. И желаю успеха». Несколько неожиданно для Язона, он присовокупил к этим словам крепкое рукопожатие. Как только в руке восстановилось кровообращение, Язон вышел вместе с Грифом на волю через главные ворота.